Глава 8. Первые границы ребенка. Дети могут чувствовать себя незащищенными и бесправными. В результате во взрослом возрасте им бывает сложно отказаться от непристойных предложений: ранний секс, наркотики и другое. Что родители делают такого, от чего ребенок чувствует себя незащищенным и бесправным? Они нарушают границы ребенка. Например, у вас грудной ребенок, а друзья и родственники просят: «Какой красавец! Можно потрогать? Можно взять на ручки?» И вы разрешаете, потому что выбираете быть хорошими для кого-то, зачастую при этом жертвуя спокойствием ребенка и его собственными желаниями. Родители игнорируют язык тела ребенка, не замечают то, что он сжался, хнычет и не хочет идти на руки к дяде, тете или подруге. И передают его, желая оправдать ожидания гостя и не расстроить его. Ведь гость подарил игрушку и теперь имеет право посюсюкать с малышом. Между тем, всегда можно увидеть, хочет малыш на руки к человеку или нет. Нужно лишь присмотреться, куда наклоняется тело, к гостю или же от него. Если ребенок двигается от, тогда лучше остаться на стороне малыша и не передавать его в другие руки. У некоторых моих взрослых клиентов до сих пор ярко сохранились воспоминания наподобие: «Малознакомая бабуля меня целовала беззубым слюнявым ртом. Я испытывала чувство брезгливости и ничего не могла с этим поделать, а родители мило ей улыбались. Нам повезло. Когда у нас родился первый ребенок, нас в основном окружали эксперты воспитания, наши наставники. И для меня стало откровением, что они не смели даже прикоснуться к нашему малышу, не то что взять его на руки. Они прежде заручались его согласием. Несмотря на то, что сыну было только 2-4 месяца, они спрашивали: «Можно тебя потрогать?» И на удивление было очевидно, хочет он или нет. Это был новый опыт, и я благодарен, что мы тогда получили такой яркий пример общения с ребенком.